Глава третья. В 15-й год правления императора Тиверия, когда Понтий Пилат был наместником в Иудее, Ирод был правителем Галилеи, его брат Филипп правителем Итуреи и Трахонитской области. Лисаний правителем Авелинеи, Аханан и Каиафа были верховными священнослужителями. Всевышний обратился с особой вестью к сыну Закарии, Яхии, в пустыне. После этого Яхия пошел по всем областям, прилегающим к реке Иордану, и проповедовал, что все должны пройти обряд погружения в воду, в знак того, что они покаялись и обратились ко Всевышнему для прощения грехов, как написано у пророка Исаии. «Голос раздается в пустыне, приготовьте путь вечному, сделайте прямыми дороги его. Каждый овраг пусть будет засыпан, а каждая гора и холм пусть станут ниже. Извилистые пути пусть станут прямыми, и неровные пути станут ровными, чтобы все человечество увидело спасение, дарованное Всевышним». Яхия говорил толпам, которые приходили к нему принять обряд погружения в воду. «Вы змеиное отродье! Кто предупредил вас, чтобы вы бежали от грядущего возмездия Всевышнего? Делами докажите искренность вашего покаяния! Не считайте, что вы избегнете наказания только потому, что вы дети Ибрахима! Говорю вам, что Всевышний может и из этих камней сотворить детей Ибрахиму! Уже и топор лежит у корня деревьев! И всякое дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в огонь!» «Что же нам делать?» — спрашивал народ. Яхия отвечал: «Тот, у кого две рубахи, пусть даст одну тому, у кого нет вообще. И тот, у кого есть еда, пусть поделится с голодающим». Сборщики налогов тоже приходили принять обряд водного погружения. «Учитель», — спрашивали они, — «что нам делать?» «Не требуйте с людей больше, чем положено», — говорил он им. Спрашивали его и солдаты: «А что делать нам?» Яхия ответил: «Не вымогайте у людей денег силой и угрозами. Никого ложно не обвиняйте и довольствуйтесь своим жалованием». Народ был в напряженном ожидании. И всех интересовало, не Яхия ли обещанный Масих. На это Яхия отвечал им всем: «Я совершаю над вами обряд, погружая вас в воду, но придет тот, кто могущественнее меня. Я даже не достоин развязать ремни его сандалий. Он будет погружать вас в Святого Духа и в огонь. У него в руках лопата, чтобы провеять зерно на таку. Пшеницу он соберет в свое хранилище, а мекину сожжет в неугасимом огне». И много другого говорил Яхия, убеждая народ и возвещая ему радостную весть. Когда же он стал упрекать правителя Ирода за женитьбу на Иродиаде, жене его брата, и за все другое зло, которое тот совершил, Ирод ко всему злу добавил еще одно, заключив Яхию в темницу. Когда весь народ проходил обряд погружения в воду, прошел его и Иса. И когда после прохождения обряда он молился, раскрылись небеса, и на него спустился Святой Дух в телесном виде, в образе голубя. И с небес прозвучал голос: «Ты мой любимый духовный сын, в тебе моя радость». Исе было около 30 лет, когда он начал свое служение. Он был, как все думали, сыном Юсуфа, предками которого были Илий, Матфат, Леви, Мелхий, Ионай, Юсуф, Матафия, Амос, Наум, Эслий, Нагей, Маав, Матафия, Шемий, Иосих, Иодай, Иоханан, Рисай, Зарававель, Шалтиил, Нирий, Мелхий, Ади, Касам, Элмадам, Ир, Иешуа, Ильезер, Иорим, Матфат, Леви, Шимон, Иуда, Юсуф, Ионам, Элиаким, Милиай, Меннай, Матафай, Натан, Давуд, Есей, Авид, Боаз, Салмон, Нахшон, Аминадав, Рам, Хецрон, Фарец, Иуда, Якуб, Исхак, Ибрахим, Терах, Нахор, Сирук, Рео, Фалик, Евер, Шелах, Каинан, Арфаксад, Сим, Нух, Ламех, Мафусал, Енох, Иарет, Малилиил, Каинан, Енос, Сиф, Адам. А Адама создал Всевышний.